Ах, какая драма! Если речь заходит о словах, которые звучат чрезвычайно похоже, но различаются оттенками значений, без дедукции и индукции не обойтись. Чтобы правильно употребить паронимы, нужно идти от общего правила к конкретным случаям. Как, например, понять, в драматичной мы оказались ситуации или в драматической? Драматическим, сообщает нам словарь паронимов русского языка Вишняковой, может быть все, что относится к драме как роду искусства. Театры бывают драматическими. В них ставят пьесы, драматические произведения. А в пьесах развитие сюжета определяет драматический конфликт. А кружок театральной самодеятельности, драм-кружок, он тоже драматический, как и актерское амплуа, драматический актер, актер, играющий в драме. Впрочем, драмы не только играют на сцене, они случаются и в жизни. Драмой называют несчастье, события, приносящие глубокие нравственные страдания. И в литературе есть своя скрытая драматургия. Если ее в произведении нет, оно будет скучным и неправдоподобным, как народные романы, которые в свое время критиковал Писарев. Романы из народного быта рисовали и рисуют нам не столько характеры, сколько положения. Если есть драматическая борьба, то она замыкается в круг чисто внешних происшествий. Драматическим можно назвать и певческий голос. Сильный, несколько резкий по тембру, в отличие от лирического. Драматический тенор, драматическая сопрано – так говорят, когда хотят определить фактуру голоса исполнителя. В рассказе Куприна «Соловей» упоминаются обладатели разных голосов, посетители модного курорта. У всех сопрано лирических, драматических и колоратурных был один неписанный, даже неуговоренный завет. Все они в течение курортного времени не издавали ни одного звука. Они избегали даже говорить громко, ограничиваясь слабым, томным полушепотом. Драматичным может быть все, что содержит элементы драматизма, напряженности, выражает сильные, глубокие переживания и чувства. По радио и в телевизионных информационных программах часто передают драматичные новости. Кажется, что ведущие этих программ искренне переживают, когда их выпускают в эфир, будто сами были участниками драматичных событий и происшествий. А можно привести в этой связи признание писателя Светланы Алексеевич, автор весьма драматичных повествований. «Сформировал меня факт, сформировал меня документ, жестокий, драматичный порой до патологии, до ненормального». Иногда драматичным называют и то, что способно вызвать сопереживание. Вот как авторы музыкального фильма об Алле Пугачевой «Пришла и говорю» вспоминают о начале его создания, а заодно и характеризуют свое детище. Мосфильму тогда очень требовался фильм с хорошими кассовыми сборами. В меру лиричный, в меру драматичный, в меру смешной. Что-то вроде киношлягера «Москва слезам не верит». Но драматичным будет и то, что рассчитано на эффект, что-то напыщенное. Может, ничего и не случилось, а человек входит в комнату с драматичным видом, принимает драматичную позу, делает какой-нибудь драматичный жест, и все уже переживают за него, предчувствуя какую-то драму. А на самом деле человек делает из мухи слона. Давайте все же разберемся с ситуацией. Драматическая она или драматичная? В словаре есть указания. С некоторыми словами эти прилагательные могут употребляться как синонимы. Ситуация или пауза могут быть и драматическими, и драматичными. И все же тут есть кое-какое различие в значении. Драматическими они могут быть сами по себе. Драматичными их чувствует или представляет человек. Драматическая ситуация или пауза возникает сама по себе, а ситуацию драматичную кто-то создает специально, да еще и паузу драматичную выдерживает, чтобы все драматизм получше прочувствовали и прослезились.